А пророк свистит, свистит, зовет на помощь единственного верного сообщника. Жеребец скидывал задом, аж подковы сверкали на солнце, и комья земли летели в толпу. Потом он вздыбился свечой, и один из красногвардейцев, оторвавшись от чембура, упал на земь и на четвереньках быстро-быстро отполз в сторону, волоча за собой винтовку. — Вот это жеребчик! — восхитился Ной. Его будто подтолкнула в спину неведомая сила, кинулся к взбешенному жеребцу, схватился за чембур. Красногвардеец, воспользовавшись случаем, бросил повод и в сторону, к толпе. Сила на силу сошлась. Вельзевул вырывался, таская Ноя за собой, отпячиваясь к толпе, и зеваки, давя друг друга, отбегали кто куда, а Ной, повиснув на чембуре, укрощал коня. «Тихо! Тихо, дьявол! Я тебе дам, удужу! Я тебе дам! Убьет, убьет мужика! Ной, Ной, брось его, убьет!»